Так я избавляюсь от своих кошмаров. Сергей Рахлин беседует с писателем Стивеном Кингом. Король ужасов Стивен Кинг пишет продолжение сериала «Под куполом», рассказывает о своих фобиях и дает интервью Огоньку. Однажды утром на небольшой город опустился прозрачный купол, который прервал контакты жителей с внешним миром. С этого начинается роман Стивена Кинга «Под куполом», а также сериал, успех которого превзошел все ожидания. Сериал был показан и в России на Первом канале. И вот теперь работа над вторым сезоном, который начнется 30 июня, идет полным ходом. Телесеть CBS решила превратить мини-сериал в полноценную серийную теледраму. Фантастический случай. А может и не очень. В нашей жизни всякое бывает. Стал для Кинга поводом не столько для научной фантастики, сколько для очередного анализа природы человека и отношений между людьми в чрезвычайной ситуации. Стивен Кинг нашел немного времени в своем напряженном расписании, чтобы побеседовать с корреспондентом Огонька по скайпу. У вас, безусловно, есть некий метод работы над романом, но сегодня телевидение в какой-то мере, порой очень успешно, заменило великий американский роман. Лично вы видите для себя какую-то разницу в работе над литературным произведением и сценарием для телевидения или кино? На самом деле, это одно и то же. И я не понимаю ни первого процесса, ни второго, поэтому мне трудно говорить об этом. Все, что я могу сказать, это то, что я начинаю визуализировать то, где люди находятся, что они собираются делать, как они звучат. Я попадаю в этот мир и уже не хочу из него выходить, каким бы странным он мне ни казался. Я, как и почти все из нас, вырос на кино и телевидении, поэтому для меня вполне естественно видеть мир сквозь объектив камеры. Это отвечает на ваш вопрос? Отчасти. Вот вы сейчас пишете сценарий к первому эпизоду второго сезона. Вы уже представляете себе всю арку сюжета на все 13 эпизодов? Поначалу я собирался написать только первый эпизод, но потом подумал, что есть ведь на телесериалах авторы, которые пишут все серии. Почему бы и мне не попробовать? Я хочу коснуться перенаселения планеты, истощения продовольственных ресурсов, сохранения окружающей среды. Тем множество, они дают заряд моим клеткам счастья. Страх – одна из доминирующих тем вашего творчества. Вами движет страх? Вы с детства испуганы? Вы сегодня чего-нибудь боитесь? Ну, я не очень чего-то там боюсь. Я перебросил все свои страхи на людей, которые читают мои книги. А когда кто-то спрашивает меня о моем детстве, я всегда чувствую скрытый вопрос. А что это так вас переломало? На самом деле у меня было совершенно нормальное детство. У меня, правда, было очень сильное воображение. Поэтому и страхи были, и кошмары меня мучили. Но что интересно, так это то, что я своим писательством поставил психоанализ с ног на голову. Вместо того, чтобы тратить 120 баксов на психотерапевта, который объяснит мне мои фобии и тревоги, я их кладу на бумагу, и люди мне еще платят за свои ночные страхи. Но если вы спросите меня, было ли что-то в моей жизни, что насмерть меня напугало на всю жизнь, я вам отвечу. Я просто люблю, чтобы люди уделывались от страха. А сейчас вы спите хорошо? Когда я пишу, я сплю очень хорошо. В процессе писания я избавляюсь от всех кошмаров. Это часть моего творческого процесса. Когда я не пишу, меня мучают сны. И некоторые из них весьма неприятные. У меня есть теория, Как только вы настроите свой мозг на фантазии, вы практически не можете его отключить. Мозг создает свои электрические цепи, так что если вы не провентилируете свои фантазии с помощью написания историй, через придумывание чего-то, то эти фантазии вторгаются в ваше подсознание в виде снов. Не хотелось бы вас тревожить неприятными воспоминаниями о вашем драматическом инциденте с автомобилем. В 1999 году Кинг был сбит машиной. Но, судя по некоторым вашим произведениям, вы автомобилями травмированы. Да, этого не могу отрицать. Я автомобилями травмирован. У меня было много дерьмовых машин, у которых отваливалась трансмиссия, не работали ходовые и тормозные огни. Однажды у моей машины отвалился бензобак. Поэтому у меня в текстах есть авто, которое может ездить только задним ходом, у которого одометр отсчитывает мили только назад, до нуля. Это в чем-то сродни монстрам других писателей-ужастиков. В 2002 году вы говорили о возможности прекращения литературной деятельности. Но сегодня вы много работаете. Что вами движет? Идеи или приходят, или не приходят. И ты от этого зависишь. В 1999 году я попал под машину, точнее, под микроавтобус. Я чуть не умер. И я очень рад, что смог вернуться к работе. Но в 2002 году я все еще испытывал сильные боли. Моя творческая энергия была очень низка. Так что я решил, что пора на покой. Меньше всего хотел бы навязывать себя читателям. Но потом мой организм совершил чудо. Я снова загорелся идеями. И вот я перед вами. Вы какое-то время были как бы нашим братом-журналистом и писали колонку об индустрии развлечений в журнал Entertainment Weekly. Многим профессионалам нравились ваши комментарии по поводу фильмов. Я и начинал с колонки о культуре в студенческой газете. Меня всегда интересовало, и сейчас интересует массовая культура, кино, телевидение, литература. Меня интересует и молодежная мода. Какие сникерсы едят молодые люди, какие футболки носят. Мне интересны даже рекламные ролики на телевидении. Я люблю писать про кино, но не про музыку. Я считаю, что ее нельзя объяснить словами. Кино для меня очень важно. За 20 лет я только один раз вышел из зала, не досмотрев фильм. Это были «Трансформеры». Самые глупые из всего, что я видел. А в принципе, я могу найти что-то интересное в каждой картине и передать это другим людям. Считается, что интернет изменил то, как люди читают книги. Как вы думаете, сегодня феномен Стивена Кинга был бы возможен? Такой феномен сегодня есть. Это 50 оттенков серого. Э.Л. Джеймс. Книга стала феноменом в интернете, но я думал, что ни один издатель не станет ее печатать. И не потому, что там полно секса, а потому, что она плохо написана. Да, многие читают сегодня в интернете, но я все еще люблю в чтении интимность. Так хорошо посидеть с книгой в темной комнате. Мои книги продаются по старинке, напечатанными на бумаге. Зовите меня старомодным, но мне так больше нравится. Между прочим, в ряде стран, например, Германии и Франции, по закону цена на электронные и печатные книги должна быть одинаковой. И это при том, что на производство «э-книги» не нужно тратиться. Таким образом, они сохраняют свои книжные магазины, что мне кажется правильным. Вуди Аллен любит говорить, что у него полная тумбочка бумажек с идеями, которые он хотел бы воплотить. как у вас с этим? Было время, когда у меня в голове было столько идей, что я думал, что она лопнет. В то время я почти ненавидел то, что должен работать над романом, который уже начал, а не над тем, который только что придумал. Но писать книги – это все равно, что быть женатым. А жене изменять нельзя. Я считаю, что записывать идеи нельзя, потому что если идея никчемная, вы ее забудете, а если идея хорошая, то она сама застрянет у вас в голове. Мне сейчас 66 лет, а идеи все еще приходят. Но это не сродни удару молнии. У меня оба сына писатели, и они тоже об этом говорят. Но молодость все-таки совсем другое дело. И все-таки, как рождаются ваши идеи? Из воздуха. Помнится, я был во Франции и ехал в высоком внедорожнике. Движение было очень плотным. Мы остановились у светофора. Рядом с нами остановился автобус. Я посмотрел в окно и увидел в окне автобуса мужчину, читавшего газету. Я подумал, это интересно. Я здесь, он в метре от меня, но мы с ним в разных мирах. Хотя и рядом. Сейчас мы разъедемся навсегда. А что если, подумал я, это будет не просто мужчина, а мужчина и женщина. И вдруг мужчина перережет женщине горло, пока я буду смотреть. Я хотел записать эту идею, не имея ни малейшего понятия, как эта история развернется и куда может завести. Это сродни тому, что ты на роликовых коньках уцепишься за бампер грузовика, но понятия не имеешь, куда он тебя завезет.